12 сентября 79 года. Гостиница «Советская». Сейчас тепло, солнечно. Но только в день приезда гуляли, наслаждались городом. Дальше понеслась карусель встреч, визитов, архивных занятий. Натан уже не в духе, ворчит, что устал от общения, и при этом забил дни до отказа с самого утра. На мою долю ничего не остается, кроме упреков. Впрочем, я знал, что так и будет. Сейчас побежал в публичку, оттуда в архив. В 2 часа обедаем с Гилельсонами в Севере, вечером у Гали Силиной. 27 февраля 80 года. В 10 утра на мойке Натан читает главу из Пущина. Зал набит битком. Натан разошелся и вместо одной главы прочитал 4. 9 марта 80 года. Наконец-то выспались. Натан что-то конспектирует. Днем поехали к Барташевичу. Роскошная коллекция русских и французских медалей, посвященная Отечественной войне 1812 года. Затем Натан выступает в ТЮЗе об истории как науке, ее загадках, о молодом человеке образца 1800 года. Карагодский затевает спор о Нечаеве и народовольцах. Они ставят трифоновское нетерпение, и ему хочется, чтобы народовольцы были лучше, а Натан утверждает, что плохи и те, и другие, а хорош Лев Толстой. 13 марта. Натан нашел 2 потрясающих письма. Одно — Сергея Львовича, по сути, автобиографическое. Второе — Нарышкина, ко Льву Сергеевичу, от которого плакать хочется. Натан полон воодушевления. 18 апреля 80 года. Днем Натан выступает в ВТО с темой «Екатерина II и Дашкова». Володин произнес вступительное слово, крайне комплиментарное, сказал, что Эйдельман — такое же явление для интеллигенции, как песни Акуджавы, юмор Жванецкого. Говорил о его современности. Тоник выступил просто блестяще. Лейтмотив — свободная личность, верная себе при любых обстоятельствах. Ему преподносят очень красивые гвоздики. Ни одного вопроса. Натан огорчен. Потом выясняется, что всех предупредили, что у него день рождения, и чтобы его не мучили. Празднуем у нас в номере. Тесно, но весело. Володин, метторы, рецепторы. Галя привела Мусаханова. Поздно пришла Ира Цимбал, странно похорошевшая. Володин много говорит о значении Натана, о том, как рядом с ним робеет. 28 апреля. Натан работает как одержимый, впрочем, он и есть одержимый. Сделал массу открытий. Увлечен найденными записками Оже на французском языке. У нас не переводились, только небольшие отрывки, где говорилось о Лунине. Загорается идеей самому перевести и опубликовать. Я отговариваю, предлагаю отдать кому-нибудь из молодых. Натан, к моему удивлению, соглашается. 5 февраля 87 года. Гостиница «Европейская». Натан с утра работает в архиве Академии наук. Вечером выступает в Доме писателя. Народу по обыкновению много. Тема — русские реформы. Все переводят на современность. После окончания из задних рядов раздался крик. «Прав, Александр Михайлов, это провокация!» Побежали крепкие мальчики. Кричавшего тут же выставили за дверь. А мне думается, его следовало пригласить на сцену, чтобы он попытался внятно объяснить залу, что он имел в виду. Натан держался с большим достоинством. Меттер признался, что его предупреждали, что готовится какая-то акция, и все были наготове. Но весь инцидент выглядел так смешно и нелепо, что не стоило волноваться. 9 февраля. В 16 часов открытия Пушкинской конференции. Множество народа. Все проходы забиты. Лихачев произносит вступительное слово, где говорит о пушкиноведении как об очень серьезной науке, которая после смерти Алексеева приходит во все больший упадок. Когда слово предоставили Натану, несколько человек демонстративно вышли из зала, и среди них, к моему величайшему удивлению, Губко. Я ее сразу не узнал. Такая была поклонница Натана. Мы, приезжая, обязательно ей звонили, заходили. Натан дарил книги, а теперь она с презрительным видом поднимается со своего места и делает вид, что мы не знакомы. В эту минуту на кафедру выскочил какой-то молодой человек и закричал: «Нельзя в этих стенах давать слово подлецу от науки!» Все эти эксцессы связаны с драматической перепиской Эйдельмана с Виктором Астафьевым о национальных проблемах. Никогда себе не прощу, что не дала ему по роже. Его, конечно, тут же убрали, и Натан прекрасно выступал, его встретили и проводили бурными аплодисментами, но выдержал он все это с трудом. Я видела, как он побледнел и с каким напряжением сохранял самообладание. 13 февраля. Натан с самого утра убежал в архив Академии наук. Уже очень устал. Скорей бы, нет, не в Москву, там такая же суета-маята, скорее бы в Дубулты. Вечером опять Академия имени Можайского, декабрист Якушкин. Натан пришел в гостиницу незадолго до прибытия машины, очень довольный тем, что закончил намеченные дела в архиве, нашел интересные записи о Ермолове из дневника Лепранди и весьма взволнован. Может быть, есть дневник? Я его столько лет искал безуспешно, а он вдруг долежит. Признался, что не хочет сегодня выходить на публику. Значит, здорово устал. Во время его выступления у меня несколько раз слезы наворачивались, когда он рассказывал о прощании Якушкина с женой перед Сибирью и о поклоне ему Фанвизина на закате жизни. Спасибо, что принял в тайное общество. После вечера Натан ушел к Казадовскому, надеясь что-нибудь услышать о занятиях его отца Раевским. Вернулся поздно, очень довольный, прекрасно провел время, в интересных разговорах, считает, что Костя весьма изменился за годы ссылки, исчезло пижонство. Азадовский был не в ссылке, а в лагере по сфабрикованному КГБ обвинению. Натан показал мне записку, полученную им перед лекцией, гнусную, антисемитскую. Я его ругала, зачем было перед выходом на сцену читать. Вот почему он был непривычно вял и подавлен. А я слушала и думала, что причина в том, что сильно устал. 14 февраля. Днем ездили в Автово, где в ПТУ при заводе имени Жданова организован музей Ахматовой. Учительница литературы 11 лет назад начала собирать материалы, редкие статьи, еще более редкие издания стихов. Теперь у музея уже несколько комнат, а завод-то имени Жданова. Завод гордится своим музеем и отпускает на него деньги. Беньяш перед смертью завещал им свою старинную мебель, картины, бронзу, хрусталь. Бедная Анна Андреевна. При жизни скиталась по чужим углам, а теперь владеет антиквариатом. Даже министр Мелентьев побывал здесь и оставил в книге отзывов приветственные слова. 18 апреля 88 года. Натан выступал во Дворце искусств с темой «Революция сверху в России». Был блестящ и совершенно захватил аудиторию. Масса вопросов, среди них такой, по памяти: «Вы ведь специалист по XVIII-XIX векам. Как же вас хватает и на современность? Раскройте тайну вашей необыкновенной работоспособности». Натан отшутился, а стоило бы сказать, что ложится в час-два, встает в 6-7, работает весь день и без выходных. Вечером посиделки в номере по случаю дня рождения, водки нанесли. Израиль Моисеевич, метр, подарил Наполеон, заказали шашлыки, оказавшиеся дивными. Вадим Вацура был в ударе, читал стихи, в частности, обожаемого мною Ходосевича. Яша Гордин выглядит неважно, сидел вялый, рано ушел. В последние годы Ленинград с каждым нашим приездом все больше превращался в место невозвратимых потерь. В октябре 1989 года мы поехали на 80-летие любимого Меттера. Мы только что вернулись из Болгарии, Натан чувствовал себя отвратительно, я пробовала отговорить его от поездки, но он и слушать не хотел. Неужели ты не понимаешь, может быть, последний раз отметим день рождения старика? Метр был счастлив, что мы появились, и рассадины тоже. Юбилей был сумбурный, какой-то невеселый, с тайными кознями, но Натан был доволен. В Ленинграде мы теряли друзей, но и в Москве умерших близких становилось все больше. Самым замечательным в этот период было то, что мы перестали снимать квартиру. Моя дочь вышла замуж, и можно было покончить с этим финансовым и моральным ужасом. Но по-прежнему лучше всего мы себя чувствовали в отъезде. Кроме Ленинграда, мы бывали и в других местах. Так, в сентябре 1975 года мы отправились на декабристскую конференцию в Иркутск. Ее организовал иркутский писатель и поэт Марк Сергеев, с которым Натан познакомился незадолго до того, во время поездки с Сашей Свободиным по сибирским архивам для написания киносценария о Германе Лопатине. В Иркутск Натан предложил ехать поездом. Он считал, что мне будет интереснее постепенно узнавать Сибирь. До Иркутска поезд шел четверо суток, но времени мы не заметили. Из моего дневника: по дороге удивительной красоты леса, сочетание ровной желтизны и разного оттенка зеленого. Но, конечно, не от природы мы получали главную радость, а от уединенности, от разговоров. Натан прочитал мне из своего дневника запись о поездке в Сибирь в 69-м, когда ездил по лунинским местам. «Итак, я видел Байкал и Яблоневый хребет, Монголию и Голубой Онон, КВЖД и Акатуй. Искал и находил иркутские древности и слушал о кяхтинских подземельях, выискивал забытые страницы о Лунине в архиве Нерчинской каторги, любовался его почерком и гнал по сопкам мимо Александровского завода, гуннских могил, отар и степей. Я любовался старинными фолиантами Лунинской библиотеки и стоял в Урике у могилы Никиты Муравьева. Я читал записи, сделанные за полгода до приезда Натана человеком, помнившим Бестужева, и наблюдал колоритные нравы бурятских алкашей. Я до слез был растроган могилой Катерины Трубецкой, был обворован доцентом-медиком и очарован мягкой мощью Володи Бараева. Я завороженно слушала эти строки, не надеясь все это увидеть. Но многое увидела. Натан радовался, показывая полюбившиеся ему места. В Иркутске нас разместили в старой гостинице «Сибирь», и я познакомилась с Марком Сергеев, который вскоре стал нашим другом. На конференцию прибыла масса народу, правда, Лихачев, которого ждали, не приехал, но приехал Мейлах. Марк шутил: «Что ты сегодня такой мейлахоличный?» В дневнике у меня запись. Герб города — бабр, держащий в зубах соболя. Бабр — по-бурятски тигр. Художник и нарисовал тигра, но потом засомневался в правильности изображения и приделал ему хвост бобра. Марк рассказывал о Колчаке. Оказывается, Колчак много здесь сделал полезного. Он вообще был замечательной трагической личностью. Ленин относился к нему с уважением, хотел сохранить ему жизнь и собирался судить не в Иркутске, а в Москве. Однако сторонники Колчака решили по дороге его отбить. Когда об их планах стало известно, Ленин согласился на суд в Иркутске. Гражданская жена Колчака жива до сих пор. Вспоминает о нем с большой нежностью, хотя до 1957 года находилась в ссылке. Когда Колчака арестовали, пришла в тюрьму и сказала: «Хочу быть с ним и разделить его судьбу». Ее выгнали, арестовали позже. 24 сентября. С утра прогулка в Знаменский монастырь, 1762 год. Тишина. Резкий ветер с Ангары. Во дворе пронзительно холодно, а на улице солнце. Могилы Бесчастного, Трубецкой и детей, Панова. Рассказ Натана о Панове произвел странно грустное впечатление. Тихий, скромный офицер. 13 декабря на сходке перед восстанием все кричат, декламируют. Но на вопрос Рылеева «Сколько выведете солдат?» бормочут что-то нечленораздельное. Судгов и Панов почти не участвуют в дискуссиях, но четко называют число солдат, которые за ними пойдут. И в самом деле, столько и приводят ко дворцу. Если бы получили команду, заняли бы дворец и, возможно, изменили бы ход восстания. Но такого приказа они не получали и поэтому предоставившейся возможностью не воспользовались, но всерьез напугали Николая. Он не простил им этого страха, потому и осудил по высшему первому разряду, хотя они были совсем незаметными членами общества. Эйдельман не совсем точно передает ситуацию. Дворец не был занят по совершенно иной причине. Я даже имен их не слыхала. Прошлась по магазинам. Зашла в центральный универмаг на улице Урицкого. Беднейший ассортимент. Женщины с безнадежным видом спрашивают колготки. Видно, здесь это редкость. В гастрономе очередь за колбасой отвратительного вида. Кроме нее лежит кусок пожелтевшего сала, именуемый окорок. Припоганые яблоки. В Москве такие и на компот не возьмут. Из овощей только капуста. Вечером в театре на пьесе Вампилова. 25 сентября. Открытие конференции. Работает книжный киоск, огромная толпа. Киты. Лихачев, Благой не приехали. Открывает Мейлах. Сухопарый, с узким, некрасивым лицом. Его доклад еще более скучен, чем я ожидала, глядя на его лицо. Все докладчики говорят нудно. Присутствуют внук Завалишина и правнучка Ивашова. Я их уже видела в Ленинграде. В Ивашовой чувствуется французская кровь, элегантная, стройная, с ухоженным лицом. Внук Завалишина, Еропкин, невероятно гордился тем, что он единственный такой близкий потомок декабристов, на целое поколение ближе остальных. Завалишин декабрист женился почти в 70, и дети у него появились поздно. Натан, рассказывая об этом в компании, предупреждая смешки, всегда добавлял: «Да его дети, его!» В 30-х годах в Москве работала специальная комиссия при Моссовете, в которой сидели Щеголев и Оксман. Они должны были подтверждать родственные связи советских граждан с разными дореволюционными передовыми людьми, в частности, выявлять потомков декабристов. Они получали некоторые льготы, некоторым даже оставляли имение. Так вот, однажды, когда в кабинет вошла некая дама, Щеголев вскочил со словами: «Садитесь, гражданка Завалишина». Она очень удивилась, что он узнал ее фамилию. «Не мог же он сказать», — смеясь объяснял Тоник, — «что лошадиную физиономию ее отца не спутаешь ни с какой другой. Так что кончайте ухмыляться и не завидуйте. Да, старик до 80 рожал детей». И теперь Еропкин, ленинградский инженер, непременно участвовал во всех декабристских мероприятиях и обязательно выступал. В Иркутске его эмоциональная речь превратилась в легенду, которую Натан охотно вспоминал. Утреннее заседание. Все слегка дремлют. Вдруг раздаются слова Еропкина, заканчивавшего свое выступление, как всегда, нудноватое. «Мой дед, блестящий офицер, знал 8 языков, имел необыкновенный успех у женщин. Его ждала великолепная карьера. В скором времени стал бы адмиралом, но он все бросил, вышел на площадь во имя будущего своего народа. Я призываю всех присутствующих последовать его примеру». Сказал и сел, довольный бурной овацией и не поняв ее истинного смысла. «Мы вовсю веселимся, в президиуме некоторое замешательство, и председательствующий Марк Сергеев встает и не ко времени сообщает. Так, товарищи, перерыв на обед». Тогда же я познакомилась с Сарой Владимировной Житомирской, в то время зав. Рукописным отделом библиотеки имени Ленина. Натан постоянно восхвалял ее профессионализм, ум, силу воли, очень считался с ее мнением и называл ее прекрасным ученым. В Иркутске мы проводили вместе немало часов. Наш стол всегда был самый шумный и веселый. Однажды во время застолья Натан воскликнул: «Друзья, вам карты в руки. Вы же здесь дышите воздухом декабризма. Вы должны заняться изданием мемуаров декабристов с профессиональным комментарием, с умным редактированием. Люди найдутся». Так возникла серия «Полярная звезда», принесшая издателям немалые лавры. Марку удалось пробить и осуществить эту идею, за что наука должна ему быть благодарна. О Натане, как инициаторе, никто не помнит. Только Сара Владимировна на одном вечере его памяти вспомнила этот эпизод. Кстати, Натан и сам не помнил, что идея серии принадлежала ему. Он вообще легко раздавал сюжеты, гипотезы, мысли и тут же забывал об этом, в отличие от меня. Когда я встречала в чьей-нибудь статье или книге что-то, принадлежащее Натану, говорила: «Ведь это ты нашел в архиве», и возмущалась, что нет ссылки. А он смеялся: «Какая же ты тщеславная! Надо уметь отдавать. Я давно заметил, чем больше отдаешь, тем больше к тебе возвращается». В отношении архивной судьбы это соответствовало истине, потому что в поисках Натан был невероятно удачлив. Правда, он блестяще знал, где и что искать. Сам Натан невероятно щепетильно относился к чужим идеям. Я ни у кого, кроме него, не встречала ссылок на мысль, высказанную в беседе. А он некоторым людям чуть ли не полностью их статьи наговаривал. И то они не считали нужным упомянуть его имя. Ну а то, что творится сейчас, об этом я вообще не могу писать. Его книги, статьи растаскивают по абзацам, страницам, чуть ли не по главам. Как-то видела телепередачу о Павле Первом. Молодой историк беззастенчиво пересказывал книгу «Грань веков», не упомянув даже имени автора. Меня успокаивают, что такова участь всех ушедших ученых. Да будущее все расставит по местам, но меня это почему-то не утешает. В тот первый приезд в Иркутск я сразу попала под обаяние российской холодной глубинки. Мы бродили по улицам, поражаясь поэтическим названием: улица 18-й армии, Сергея Лазо. Сейчас дико, что для нас в этих словах была романтика, но была. Что поделаешь. Мы рассматривали затейливые деревянные ставни на маленьких деревянных домах, гуляли по Знаменскому монастырю, подолгу стояли у могил декабристов.